Глава 29. Дорога домой. Плавание началось неоднозначно. Жена из-за беременности испытывала сильнейший токсикоз, а тут на нее навалилась новая напасть под названием «морская болезнь». Не смог справиться с этим наказанием даже при помощи лечебной капсулы. И вот сейчас, глядя на страдания моей позеленевшей жены, я просто не знал, что мне со всем этим делать. Надо сказать, что меня не обошли стороной непонятные нам мужикам капризы беременной женщины. Это есть не буду, хочу сама не знаю чего. Короче, вынос мозга в полном объеме и во всей красе. Вот смотрю на свою красоту и думаю, что она, красота, конечно, требует жертв. Но, боюсь, моей жертвенности на всю дорогу может не хватить. Я и так не отличаюсь особым терпением, а когда находишься под постоянным прессом всевозможных выдуманных предъяв, то вообще тушите свет. Хоть бы напал на нас кто-нибудь, что ли. Так было весело Китай грабить. Никакого выноса мозга, делай свое дело и радуйся полученным результатам. Пережив несколько дней персонального ада, я все-таки нашел выход из положения. Я заметил, что мозг в стрессовых ситуациях из жалости ко всему остальному организму работает гораздо лучше в поисках решения возникших проблем. Вот и здесь, обдумывая с разных сторон и анализируя возникшую проблему, мне пришла мысль, почему бы мне не положить жену в лечебную капсулу и не перевозить ее там. Как пришла, так и ушла. Покопавшись в знаниях, вбитых в меня и скином, я понял, что делать этого на все время пути нельзя. Можно было бы положить на учебу баз знаний на 10 дней. Только вот таких баз у нас, к сожалению, нет. А потом подумал, а что я туплю? Нет баз, значит, их надо сделать. Для этого настроил капсулу в режиме работы, при котором становится возможным считать память находящегося там, а потом сформировать базы знаний из информации, полученной из моей головы. Дело техники и непродолжительного времени. У меня все получилось. Из моей памяти удалось сформировать 54 базы, и это только те, которые можно отдать жене на растерзание. Все остальное я и под страхом смерти не отдам. Поэтому, загрузив в память капсулы первую партию знаний по школьной программе, изученных мной в прошлом мире, с чувством выполненного долга уложил жену на первые 10 дней учебы. К прибытию домой она станет самой образованной женщиной в этом мире. Кто бы знал, какое это блаженство жить без выноса мозга. Даже подумалось, и зачем ей женился? Жизнь вошла в привычную в подобном плавании колею и потекла размеренно и умиротворенно. Все проходило как-то ненапряжно. Даже в перерывах между сеансами обучения, когда приходилось доставать жену из капсулы на 2 дня, я не успевал сильно уставать от ее прекрасного настроения и со стойкостью оловянного солдатика терпел все тяготы и лишения. Так, без всяких ненужных приключений, мы и добрались до дома. А там застали немыслимое столпотворение кораблей в нашей бухте. Было ощущение, что собрался весь наш флот в этом месте. Когда причалили и сошли на берег, получил полную информацию о происходящем. Оказывается, пришел очередной конвой с китайскими трофеями. На вывоз награбленного мобилизовали практически 70% флота. Не трогали только тех, кто задействован в перевозке переселенцев. Отдав все необходимые распоряжения по разгрузке кораблей и размещению отпущенных отдыхать членов команд, сам выдвинулся по привычке к зданию совета, в котором всегда останавливался, но не тут-то было. Дело в том, что перед уходом в Китай мои старейшины сумели меня достать своими предложениями по постройке достойной правителя резиденции. Не просто какого-то дворца, а именно резиденции со всевозможными подсобными помещениями и благоустроенной территорией. И достали до такой степени, что я решил приколоться и при помощи принтера, изготовив 10 листов ватмана, накидал эскизный проект резиденции в виде чего-то похожего на Версаль. Я с изумлением рассматривал несколько дворцовых комплексов, объединенных в одну композицию и идеально вписанных в окружающий пейзаж. Красота неописуемая, реально достойная считаться одним из чудес света. Я просто даже не возьмусь описывать увиденное. Просто поверьте, влюбился в это сразу и навсегда. Эти деятели, как оказалось, притащили из Италии 18 архитекторов и с ними немыслимое количество разных, необходимых для постройки специалистов. Они за время моего отсутствия смогли создать подобный шедевр, И самое главное, что при постройке применялись технологии, присущие скорее для века 21-го, а не 17-го. Ходили за мной по пятам и выпытывали, как в будущем строят и из чего. Вот и рассказывал на свою голову. Это я ворчать начинаю от того, что знал количество потраченных денег на всю эту красоту. Ну да ладно, зато перед женой не стыдно. Вон с каким восхищением все разглядывает. Надо сказать, что в городе идет очень интенсивное строительство во множестве мест. Похоже, старейшины решили превратить это место в рай на земле. Очень уж размах поражал. Разместив жену со всеми ее няньками и организовав ее быт, сам занялся накопившимися за время моего отсутствия вопросами и пробелами, а их, надо сказать, хватало. Начнем с того, что у нас бешеными темпами начала развиваться промышленность, и в связи с этим назрела необходимость создавать орган управления, способный хоть как-то регулировать их деятельность и направлять в нужное нашему молодому государству русло. Или взять ту же постройку кораблей. Количество мест их постройки, так называемые верфи, росли как на дрожжах. Строили корабли кому как бог на душу положит. Ни о каком однообразии или стандартизации никто и не задумывался. А для того же военного флота одинаковые корабли — очень важная составляющая успеха. Короче, захлестнула меня лавина дел, связанных с решением возникших за время отсутствия вопросов. Это могло угробить мой непривычный к такому ритму организм преждевременно. Тут еще старейшины рассказали о найденном одним из переселенцев золоте. Благо, ему хватило ума, не поднимая шума, прийти и рассказать все совету. Сейчас народ активно мусолил, что с этой информацией делать. То ли всем объявить, то ли скрыть от всех, короче, спорили до хрипоты. Да, сейчас здесь только золотой лихорадки не хватает. И так чувствую, золото может обесцениться из-за огромных трофеев. Потом подумал, что у меня же в хранилище так и лежит оборудование для добычи золота из прошлого мира. Почему бы его не использовать? А потратить можно на выкуп большего количества переселенцев. Решил отложить неразобранные дела и проехаться до места обнаружения золота. Заодно и посмотрю, как люди устроились на новом месте. Сказано, сделано. Собрали команду надежных людей, которые будут заниматься добычей и охранять оборудование, и выдвинулись в дорогу. Жена хотела было составить компанию, но, глядя на ее пузо, выпирающее, как гора Эверест, положенное на бок, я смог отговорить ее от подобного эксперимента над своим здоровьем. По дороге на будущий прииск наблюдал за поселениями, попадающимися по дороге. И скажу вам, увиденное мне нравилось. Радовало глаз то, что везде и всюду шла стройка. Я даже представить не могу, сколько же мастеров мои люди притащили из Европы. Как они укладывалось в голове то, сколько же они награбили у испанцев, если позволяют себе строить подобные постройки. Рядом с домами, которые были построены из дерева сразу по прибытию, возводились настоящие дворцы. Некоторые в стиле римских вилл, другие чем-то напоминали коттеджи из будущего. В нескольких местах видел даже нехилые такие постройки по типу средневековых замков. Короче, народ изощряется как может. В одном месте увиденное вогнало меня в ступор. На строительной площадке, как муравьи, суетились сотни-две китайцев, я аж глаза протер. Насколько помню, мы китайских строителей в плен не брали. Так откуда они здесь? На этот вопрос ответил один из двух сопровождающих меня старейшин. Оказывается, пока я зажигал с Петром Первым и передвигался практически вокруг земного шара, мои старейшины успели наладить с китайцами деловые отношения. Наши не только торгуют с ними, но и нанимают их строителей для работы по возведению построек в китайском стиле. Нашлись любители и на такую экзотику. Видно было, что люди живут очень зажиточно. Удивляло количество бегающей возле поселений живности. Похоже, голод в этих краях нам не грозит. В предгорье наткнулись на огромные виноградники, которые тянулись вдоль дороги километров 5. Обалдеть, это-то откуда? На такой вопрос пояснили, что среди голландцев затесался один винодел. У него на родине его ограбил какой-то аристократ, поэтому он прибился к нам. Так вот, этот винодел так достал наших старейшин просьбами привезти черенки виноградной лозы, что ему выделили немного золота и отправили в Европу на одном из галеонов за этой лозой. Это немного и вылилось в то, что я сейчас наблюдал. Вино, сделанное из выращенного здесь винограда, получилось на уровне лучших в мире. Решил, что на обратном пути обязательно постараюсь посетить этого винодела и попробовать производимый им продукт. До места добирались 2 дня, и то только потому, что совершенно никуда не торопились. Погода стояла изумительная, а протекающая рядом река навевала желание на все забить и заняться просто отдыхом. И скажу я вам, что к концу пути это желание начало побеждать. Если бы место под прииск находилось подальше, то, боюсь, добрались бы мы до него не скоро, а так уже, считай, прибыли. Как добрались, сопровождающие меня будущие старатели занялись обустройством долговременного лагеря. Я же пробежался по округе с целью подстрелить какую-нибудь живность. И буквально в 300 шагов от лагеря наткнулся на выводок диких кабанов. Бил на выбор и подстрелил молодого подсвинка 70 кг весом. На ужин соорудили обалденный шашлык. Как же я соскучился по простому отдыху на природе, да еще и без качающейся палубы под ногами. На другой день запустил и наладил оборудование по добыче золота. Надо было видеть лица людей, когда они узнали, как им предстоит добывать золото. Зрелище реально завораживало. Особенно людей интересовал магнит, которому липло золото. Мне было проще, чем рабочим, с трудом отдирающим от магнита прилипшие самородки. Я-то просто убирал золото в хранилище, не прикладывая никаких усилий. Добыча золота получалась какой-то сверхрентабельной. За первые сутки люди, разбившись на смены, смогли получить почти 500 000 этого металла. А это очень много, наверное, наткнулись на жилу. Прожил я в лагере старателей больше недели. И нет, я не заболел золотой лихорадкой. Просто захотелось отдохнуть и пожить такой полупоходной жизнью на природе. Тем более, что рыбалка здесь получилась фантастической. Рыба ловилась разная и много. Появилась даже мысль организовать в этих местах такую себе рыболовную базу. А потом подумал, зачем? Если в этих незагаженных цивилизацией местах в любом водоеме рыбы немерено, просто смысла этим заморачиваться нет. Забрав добытое золото, выдвинулись домой. По дороге, как и планировал, заехали к виноделу. Развернулся голландец с размахом, и я сейчас говорю не про огромный особняк, а про подготовленные огромные полуподземные хранилища для выдержки вина. Как выяснилось в беседе с ним, он делает несколько разных видов вина, соответственно, из разных сортов винограда. Когда я спросил, почему он не делает коньяк, винодел начал выяснять, что это за напиток и как его делать. Как смог, рассказал и даже пообещал за малую долю продукта изготовить ему необходимое для производства этого напитка оборудование. За хороший коньяк не жалко потратить даже часть невосполнимых ресурсов. Прикупил несколько десятков бочек вина разных сортов, и мы продолжили путь в сторону дома. Через 2 дня без каких-либо приключений добрались до моей резиденции. Тут на меня опять попытались насесть старейшины со своими нерешенными вопросами. Послал их куда подальше и приказал готовить корабль к плаванию. Я решил все-таки отвезти жену к родителям. Во-первых, чтобы познакомить, а во-вторых, оставить ее там под присмотром мамы. Все-таки первая беременность, и мало ли как оно пойдет, вдруг какое осложнение. Я, конечно, внимательно слежу за здоровьем жены при помощи лечебной капсулы, но здесь важно сразу заметить какие-либо изменения со здоровьем и поставить в известность меня. А дальше при помощи капсулы я все решу. У мамы в этих женских делах больше опыта, да и доверие она вызывает больше, чем все эти окружающие жену няньки с тетками. Идти в гости к родителям решили на 2 кораблях. Мало ли что в дороге может случиться, надо подстраховаться. Подготовка много времени не заняла, и уже через 3 дня мы выдвинулись в дорогу. О самом плавании рассказать-то и нечего, прошло спокойно при благоприятном ветре. Жена, как всегда, провела большую часть времени в лечебной капсуле. Родители приезду обрадовались. Мама сразу засуетилась вокруг жены. Понятно, что я чурбан бесчувственный, зачем потащил лапочку в такую дальнюю дорогу. Короче, все, как всегда, у женщин бывает. И жалеют, и тут же побить готовы. С отцом проще, собрали кое-какую закусь и пошли дегустировать привезенное мной вино. Когда там женщины наговорятся и вспомнят, что нас кормить надо? Как водится, обменялись новостями. Посмеялись маленько после моего рассказа о пьянках с царем и процессе выбора невесты. Наконец-то познакомился с самыми младшими членами нашей семьи и получил от мамы за подаренный им шоколад. Потом отец рассказал, как им дом строили. Привезли итальянца с кучей работяг, показали место, где надо строить, разъяснили, что это семья князя, поэтому все надо делать по высшему разряду. С итальянцем, который не знал русского языка, понять друг друга не смогли. Месяц пытались наладить контакт, а потом махнул на него рукой. «Делай, что хочешь, только нас не доставай». А тот и рад стараться, размахнулся не на шутку. Мрамор из Европы, гранит оттуда же. Ха, прибил бы того, кто это затеял. Правда, получилось на удивление красиво. И что самое главное, функционально. Прошлую зиму пережили без проблем, очень продуманный итальянец попался. А с теми, кто его привез и оставил без переводчика, решил разобраться по возвращении. Правда, отец, услышав мои планы по наказанию этого товарища, начал меня отговаривать. Если бы понимали друг друга, то такой прелести точно не получили бы. Ну, может, он и прав, не знаю. После нескольких дней отдыха начал вникать в местные дела. Сначала посетил построенную верфь. Голландец, который затеял это дело, сухой док построил. Наверное, с расчетом создания какого-нибудь «Титаника». Просто, ну, очень огромный. Как оказалось, такая хрень получилась из-за созданного природой рельефа. По сути, и делать ничего не пришлось, кроме как поставить водосдерживающие ворота. Такой огромный док навел на мысль о постройке так называемых выжимателей ветра, или по-другому винджамера. Нам ох, как пригодились бы подобные корабли. Правда, построить таких монстров непросто, и металлический такелаж сделать в нынешнее время вряд ли возможно. Но если использовать принтер, то, в принципе, все реально. Когда рассказал мастеру все, что знал о подобных кораблях и даже нарисовал эскиз, тот поначалу загорелся было, а потом как-то заминжевался. Сказал, что очень хотелось бы попробовать спроектировать и построить такой корабль, но для него это слишком дорого. А я уже захотел иметь такие суда. Это же для торговли с Китаем просто бомба получится. В итоге с мастером договорились. Я оплачиваю, он строит. Прибыль пополам. Ударили по рукам, и все завертелось.